Глава 15. Последующие несколько дней только укрепили меня в убеждении, что Хейвуд ненормальный. Когда он вернулся в комнату тем же вечером, после твердого отказа есть пирожные, то косился на меня и обходил по огромной дуге, старательно не поворачиваясь спиной. Как будто если одногруппник отвернется от меня, я тут же напрыгну на него сзади и сделаю с ним что-то жуткое. Например, запихаю в рот пирожное и заставлю жевать. У меня даже сложилось впечатление, что вечером он ждет, пока я усну, и только потом решается уснуть сам. По крайней мере, я часто ловила на себе напряженный взгляд из-под ресниц, когда Хейвуд уже лежал в кровати. На занятиях одногруппник тоже вел себя дерганно и старался отодвинуться от меня подальше. В первый день я слегка оскорбилась от такого поведения, а потом решила, что никогда не пойму, что творится у соседа в голове. Лучше просто не обращать на него внимания. Кроме этого, и занятия, и репетиции шли своим чередом. Я уже было порадовалась, что в моей жизни наконец-то настал спокойный период, как на нас вдруг свалилось неожиданное известие. «Вы уже слышали?» Мэтью Тайлер, высокий и тощий брюнет с постоянно растрепанной шевелюрой, бесцеремонно плюхнулся на наш с Хейвудом стол в перерыве. «Какие новости?» «Какие?» — с любопытством спросила я, подаваясь вперед. Хейвуд же, наоборот, отодвинулся как можно дальше назад. «Скоро будет бал», — ответил вместо Тайлера Бримсон. Он подошел к нашему столу со стороны Хейвуда, отчего тот тут же шарахнулся влево, но там сидела я. И сосед замер на месте, боясь даже пошевелиться. На его лице застыло страдальческое выражение. Я бросила на парня недоуменный взгляд. Раньше он нормально относился к Бримсону и Тайлеру. Только с тех пор, как я рассказала ему о том, что они ели конфеты, он вдруг стал избегать сокурсников. Сейчас, не в силах вырваться из нашего окружения, Хейвуд схватил учебник и прижал его к груди, словно был девицей, попавшей в компанию мужланов. А учебник был единственным, чем он мог защитить свою честь. «С девушками познакомимся». Тут Тайлер фривольно подмигнул мне и, наклонившись, громко шепнул. «Чур, все блондинки мои». «Тебе-то они зачем?» — буркнул себе под нос Хейвуд. Тут, к счастью, в дверь вошел профессор Гаррет, и Тайлер, уже собравшийся отстаивать свои права на блондинок, поспешно перетек на свою парту. Я же, почти не слушая профессора, который рассказывал про повадки призраков и способы противодействия им, лихорадочно размышляла. Как отделаться от посещения бала? Потому что на бал я, конечно, хотела, но не в качестве адепта Эмиля, бедного сардинского студента, а в качестве Эмили Бишоп в новом платье, легких бальных туфельках и с красивой прической. Да я даже танцевать не смогу, то есть я умею танцевать, но за даму. Еще собьюсь и вместо поклона сделаю по привычке реверанс или предоставлю своей изумленной партнерше право вести. Да и кто захочет танцевать с низким и тщедушным адептиком, коим я сейчас выглядела? Очень надеюсь, что никто. Однако отказаться от посещения бала оказалось сложнее, чем я предполагала. «Как бал обязателен?» Неверяще охнула я, глядя на нашего куратора, который собрал нас после занятий в актовом зале. «Конечно, обязателен!» Преподаватель каким-то образом услышал меня и экспрессивно взмахнул пухлой ручкой. В своей темно-синей преподавательской мантии профессор был похож на большую темную гору, однако двигающуюся на диво проворно. «Мы традиционно приглашаем на бал женскую академию изящных искусств, которая расположена в той стороне», — указал профессор Ферро, и адепты уставились в окно. Наверное, пытались разглядеть, где же та женская академия, и как это они до сих пор не посетили столь примечательное учебное заведение. «Поэтому вы все должны выучить хотя бы самые простые движения и развлекать прелестных дам, чтобы ни одна девушка не стояла у стенки», — строго добавил он. «И ведите себя прилично, не вздумайте позорить честь академии». Мы покивали, кто с энтузиазмом, кто нервно. Я удивленно отметила, что последних было немало. Неужели они стесняются девушек? В пансионе нам говорили, что мужчинам только дай повод, тут же бросятся соблазнять наивных девиц. То, что и они могли испытывать волнение, оказалось для меня неожиданностью. Однако, несмотря на некоторую нервозность, абсолютно всех воодушевила предстоящая встреча с девушками. Я была единственной, кто смотрел на профессора Феро с легким ужасом, что не укрылось от Хейвуда. Он стоял неподалеку, и в его серых глазах явственно читалась насмешка. Однако тут в зал вплыли дамы, которые оказались табуретками из столовой. Видимо, преподаватели не решились пока подпускать нас к настоящим девушкам. И нам предстояло тренироваться с заменителями. Табуретки важно летели по воздуху и, останавливаясь напротив адептов, плавно опускались в руки. Я отвернулась от Хейвуда. И, как и все остальные адепты, вытянула руки, чтобы поймать свою партнершу. За ними шел какой-то незнакомый нам старшекурсник, руководя шествием. Когда у каждого адепта оказалось по табуретке, он прошел к укрывающемуся в глубине залу черному лаковому роялю и, распахнув крышку, заиграл первые аккорды кадрили. «Берем табуретки и начинаем кружиться. Вот так вот, и раз, два, три, и потом шаг». Скомандовал профессор Феро, показывая, как нужно правильно двигаться. Конечно, многие адепты, например, тот же Бримсон, аристократ до мозга костей, уже умели танцевать. Однако в академию принимали всех, обладающих даром и способных оплатить обучение. Так что среди моих однокурсников было немало выходцев из семей промышленников, интеллигенции, которых не учили танцевать с детства. Я обреченно подхватила табуретку и закружилась вместе со всеми. Да, круто же повернулась моя жизнь за какой-то месяц. Сначала проживание с Хейвудом, потом роль в пьесе, и теперь необходимость посетить бал и изображать там парня. Быть Эмилем Виларом становится все сложнее. В этот день мне удалось поговорить с Генри, и я, конечно, нажаловалась ему на бал. Точнее, на то, что мне придется посетить его в мужском костюме и танцевать с девушками. «Не придется», — утешил он. «На балу нужно просто присутствовать. Преподаватели не станут следить, кто танцует, а кто прохлаждается у стола с лимонадом. Я тоже там буду, поэтому давай просто улизнем и найдем спокойное место, чтобы попробовать все угощения. Идет?» «Да», — улыбнулась я, но тут же помрачнев законючила. «Но я хочу танцевать на балу. Все девушки будут там в платьях, а я...» «Как только тебе стукнет 18, я тут же устрою тебе самый грандиозный бал сезона», — пообещал Генри. «Вот прямо на следующий день». «Правда?» — просияла я. «Нет, лучше не на следующий день. Я же не успею заказать платье и магически отрастить волосы. Через неделю». «Договорились?» Генри вдруг схватил мою ладошку и осторожно ее сжал. «Скрепим джентльменским рукопожатием. И теперь наш договор нерушим». Его рука была теплой и крепкой. Пожимая ее, я еще раз улыбнулась. Пусть в моем мире сейчас все вверх тормашками, но пока Генри рядом со мной, я совсем справлюсь. Мысль о том, что у меня будет собственный бал, на котором я буду присутствовать уже как Эмили Бишоп, а не Эмиль Вилар, подняла настроение. Так что в комнату вечером, после ужина, я возвращалась чуть ли не пританцовывая. Наверное, нужно заказать лиловое платье или розовое. К моим темным волосам больше подойдет красный, но незамужним девушкам неприлично появляться на балу в столь ярком наряде. Задумавшись о платьях, я, видимо, зашла не в ту комнату. Секунду полюбовавшись на чьи-то фиолетовые кресла, я поспешно захлопнула дверь. Однако на табличке был написан верный номер, а до меня запоздало дошло, что в одном из кресел сидел Хейвуд. Поэтому, нахмурившись, я распахнула дверь снова и убедилась, что комната верная. Просто там появилась незнакомая мебель. Пока меня не было, кто-то добавил в наш интерьер пару кресел, обитых роскошным фиолетовым бархатом, и низкий столик между ними. «Как тебе наша новая обстановка?» Хейвуд, который редко удостаивал меня общением, сегодня почему-то решил сделать исключение. «Все только что доставили из лучшей мастерской в городе. А то мы с тобой жили в абсолютно ужасных условиях». «Ну, не знаю. Я видел и похуже». Я пожала плечами, усаживаясь во второе кресло. В пансионе обстановка в наших комнатах тоже была весьма скромной, и кровати были гораздо уже, чем тут. «А, да, я забыл». Вдруг скривился Хейвуд. В его глазах, только что лучащихся удовольствием от обладания комплектом фиолетовой мебели, Отразилось сомнение и некоторая внутренняя борьба. Но он все же выдавил. За твою учебу тут платит этот твой Генри. Его имя парень произнес с явной неприязнью, и я нахмурилась. У него какие-то претензии к Генри? Штаны у тебя одни, то есть ты не из состоятельной семьи. Он что? Тут Хейвуд на миг замолчал, но все же продолжил с видимым усилием. Он заставляет тебя что-то делать за деньги? А? Это предположение было настолько абсурдным, что я едва удержалась от того, чтобы не открыть рот в совершенно невоспитанной манере. Генри заставляет меня что-то делать? Что? Я же на несколько курсов младше, да я даже домашнее задание за него выполнять не смогу. О чем ты? Хейвуд с усилием провел ладонью по волосам и сжал зубы, сдерживая какие-то слова. Одна тонкая темная прядь, выбившаяся из низкого хвоста, упала на его лицо. Но Хейвуд не спешил ее отбрасывать. Мне вдруг нестерпимо захотелось заправить ее парню за ухо. Настолько она не вписывалась в его обычно выглаженный и отутюженный образ. «Не хочешь говорить, не надо». Наконец, отрывисто бросил Хейвуд и, встав, зашагал по комнате. Однако едва я успела подняться с кресла, как он вернулся, и вдруг, схватив меня за плечи, жаром продолжил. «У меня есть деньги, Вилар. Я могу заплатить за твое обучение. Скажем так, это будет дружеский займ». Глаза парня сверкнули, а лицо было одновременно и воодушевленным, сознанием собственной правоты, и обличающим, как у проповедника, отчитывающего грешника. Только он бы еще объяснил, в чем я провинилась. «Или даже можешь не отдавать мне ничего, просто...» Тут одногруппник поколебался, подбирая слова, и, наконец, выпалил. «Прекрати это позорище!» Лицо Хейвуда было совсем близко от моего, а руки клешнями вцепились в предплечье. Мне почему-то на миг стало страшно, более всего от того, что я совершенно не понимала, о чем он. «Никто не заставляет меня ничего делать!» Дрожащим голосом отозвалась я и попыталась отстраниться. «Отпусти!» Глаза одногруппника на миг сузились, а пальцы сжались еще сильнее. Но тут он вдруг резко оттолкнул меня и отошел подальше. «То есть у вас все добровольно?» Хейвуд неприятно усмехнулся. «Я понял. Не смей садиться в мои кресла!» Вдруг рявкнул он. Я подскочила и, обиженно фыркнув, подхватила пижаму и пошла в ванну. «Жадина! И псих!»